Глава 46. Поведение Макса кардинально изменилось и стало похоже не то на навязчивое ухаживание, не то на активное завоевание единственной женщины – меня. С одной стороны, это не могло не льстить, а с другой – ужасно раздражало, потому что личного пространства на работу у меня практически не осталось. Каждое утро на рабочем месте меня ожидал букет цветов. А поскольку мажор не всегда приходил раньше меня, я начала подозревать, что ему помогает Ленка. Постепенно к поддержке Никитина перешел весь наш коллектив. Свои ухаживания мажор не старался прятать, напротив, всячески подчеркивал свое внимание ко мне. Подавал мне руку, когда я выходила из машины или спускалась по лестнице, придерживал для меня дверь. Обедал он теперь только за моим столиком, и остальные вообще перестали к нам подходить, чтобы не помешать, как однажды объяснил мне Галухин, смущаясь и отводя глаза. В общем, это была тщательно спланированная осада замка, и все мои прежние союзники перешли на вражескую сторону. А я с каждым днем все больше накалялась. Мне казалось, что Макс издевается, нарочно действует мне на нервы. Хотелось только одного, чтобы он прекратил поливать меня этой сладкой патокой, и мы вернулись бы к прежним отношениям, противостоянию, подкалыванию друг друга. К счастью, на работе это никак не сказывалось. Напротив, дела фабрики шли в гору. Наши сырки пользовались популярностью. Мы заключили договоры поставки уже с несколькими магазинами, и ожидалось, что через неделю на выставке мы сумеем выйти на другой, более высокий уровень распространения нашей продукции. Фабрику охватило радостное предвкушение. Всем хотелось, чтобы мы одержали победу, и чтоб Никитин, наконец, меня добился. Но если в победе сырков народ был уверен, то я вызывала опасения и даже некоторое осуждение. Я и сама была не рада, что случайно подслушала разговор коллег. Но мажор каким-то образом сумел переманить симпатии на свою сторону. И я осталась в меньшинстве. Даже, можно сказать, в одиночестве. Время летело незаметно. Выставка должна была начаться через 2 дня. Мы были готовы по большей части, но всегда оставалось множество мелочей, о которых также нужно было подумать и предусмотреть. Фабрика гудела. Каждый занимался своим делом, стараясь выполнить свою работу еще лучше и качественнее, чем обычно. К обеду я набегалась. Голова и ежедневник уже опухли от обилия информации и того, о чем нельзя было забыть. Я составляла очередной список, ковыряя вилкой салат. Внезапно в столовой стало тихо. Мне даже не хотелось поднимать голову, потому что я уже знала, кого увижу. Ну, разумеется, нашего босса. Великого и якобы влюбленного. А вокруг стола, на расстоянии нескольких шагов, чтобы не помешать нам, собрались зрители, сочувствующие и переживающие. За Макса, не за меня. Никитин положил передо мной широкую и довольно плоскую коробку, завернутую в одноцветную упаковочную бумагу. Такой оборачивали заказы, а поверх бумаги она была перевязана ярко-красной лентой. «Что это?» Я подняла глаза на мажора, не притрагиваясь к коробке. «Открой». Его глаза сияли предвкушением. Я обвела взглядом зрителей и заметила, что практически все смотрели на меня точно так же. Они что, сговорились за моей спиной? «Открой, пожалуйста», — повторил Никитин, и я взялась за коробку. Если бы мы не работали на шоколадной фабрике, я б могла подумать, что внутри конфеты. Но ведь это было бы слишком банально – дарить мне нашу продукцию, которую я и так знала, как свои 5 пальцев. В полной тишине развязала ленту и развернула оберточную бумагу. На столе передо мной все-таки лежала коробка конфет. Но я была с ней незнакома. Я могла бы с уверенностью утверждать, что это не наша продукция. Но вверху красовалась эмблема фабрики Никитин, хотя твердый знак был написан несколько иначе, не как обычно, и при определенном наклоне коробки его можно было прочитать как букву «А». Но в ступор меня ввело само название конфет. Размашистыми, объемными буквами на крышке было написано «Виктория» на фоне темного женского силуэта. Моего силуэта, если присмотреться. Черт! Виктория Никитина? Это намек? Или я брежу? Открой! повторил Макс в третий раз. Я, как зачарованная, подняла крышку. В специальных углублениях лежали шоколадные конфеты. Они были классической формы, пирамидками с усеченными и закругленными вершинками. На каждой были высечены буквы «В» или «Н», а на центральной конфете «ВН». Она располагалась обособленно и делила всю коробку на две части. Очень оригинальное решение. Наверное, так они разделили начинки. «Попробуй». Я обвела взглядом стоявших вокруг коллег. На их лицах было предвкушение. «Значит, они вместе готовили мне сюрприз. И все, кроме меня, знали, что внутри». Я взяла центральную конфету и чуть не уронила обратно. Под ней, в специальном гнездышке, лежало кольцо. Гладкий золотой ободок и крупный прозрачный камень. Я в этом не слишком разбираюсь, но он был очень похож на бриллиант. Наверняка такое кольцо стоит целое состояние, и я уже не говорю о том, что оно символизирует. Вокруг замерли и, кажется, перестали дышать. Я несколько секунд держала конфету в руке, не решаясь что-либо предпринять. А затем уронила ее обратно и накрыла крышкой. Словно кольцо могло выскочить оттуда и само налезть мне на палец. Затем встала из-за стола и даже сделала шаг назад, чтобы находиться подальше от него. «Вика!» В голосе мажора звучала растерянность. «Макс, мы же договорились, что ты дашь мне время!» Голос против воли дрожал. Я была возмущена его коварством. Ведь все предусмотрел. Специально же сделал это при свидетелях, чтобы я была покладистее и не запустила в него этими конфетами. Ты обещал не давить на меня. И вот это ты называешь не давить? Я обвела коллег, коробку на столе и самого замершего Макса рукой. Мы смотрели друг на друга. Он практически не моргал. Стоял с застывшим лицом и опущенными руками. В столовой повисла неестественная тишина. Покачав головой, я вышла из кольца коллег и помчалась на улицу. Мне нечем было дышать. Не хватало воздуха.